скоро мы расстанемся навсегда». Чезаре проговорил это без всяких эмоций, просто констатируя факт. «Но прежде мне хотелось узнать одну важную мелочь. Какую тайну вы уносите с собой?» Ростислав насторожился. Откровенничать с Чернобородым не хотелось. «Я имею в виду не тайны вашей христианской души», — коротко рассмеялся рыцарь. «Я о том, что вы храните в своем вещевом мешке, ведь ради этого вы хотели вернуться прямо в лапы врага». Арцулов задумался. «Почему бы и нет? Чезаре может что-либо подсказать». Безмолвные слуги положили на маленький изящный столик вещевой мешок Ростислава и отдельно Эвербуре, подарок Джора. Гонзальва не скрывал любопытства. Старший брат был внешне спокоен, но Арцулова не оставляла мысль, что Чезаре волнуется. Ростислав достал таблички и подал их Чернобородову. Тот нахмурился и бережно взял в руки одну из деревянных дощечек. Гонзальва потянулся к другой, но резкий жест брата остановил его. Он не обиделся и стал с интересом глядеть через плечо Чезаре. Молчание затянулось. Дигуаско брал одну дощечку за другой и долго вглядывался в непонятные значки. Лицо его было странным, хмурым, даже немного брезгливым, но в глазах мелькало нечто похожее на страх. «Брат, выйди!» — неожиданно бросил он. Младший вскочил, растерянно взглянул сначала на Чезаре, затем на гостя, но все же подчинился. Короткий обиженный кивок, и Арцулов остался с хозяином замка один на один. «Ваш брат может обидеться, господин Дигуаско», — не выдержал Ростислав. Молодой Гонзальва с его наивными рассуждениями о рыцарских традициях ему понравился. «Он не посмеет», — Чезаре дернул щекой. «Гонзальва не только мой брат, но и вассал. Мое слово для него — закон, и его долг — повиновение». Впрочем, я забочусь прежде всего о нем самом. Сеньор Ростислав, вы уже прочитали это? Нет, но прочитаю. Арцулов сам удивился своей уверенности. Взгляд Чезаре стал тяжел и мрачен. Ростислав не выдержал и отвел глаза. Да, вы сможете сделать это, сеньор. Вы упорны, а главное, уверены, что эта тайна поможет вам отомстить. Я не ошибаюсь? Это было не совсем так. Арцулов и сам не знал, что содержится в табличках. Но на что-то подобное он действительно надеялся. Отомстить? Не так уж плохо. «Теперь я кое-что понял, сеньор». Слова падали тяжело и веско. «Это рыцарь Востока решил мстить вашими руками. Но прошу вас, сеньор Ростислав, подумайте. Трижды подумайте, прежде чем пытаться воспользоваться тем, что здесь написано». Арцулов удивленно поглядел на Чернобородова. Тот не шутил. Он действительно испугался. Но почему? «Вам, наверное, сказали, что здесь заключена тайна, которая поможет одолеть врагов. Мои слова не имеют веса, когда ланскнехты под красными штандартами расстреливают Крым. Но я все же попытаюсь». Гуаско откинулся на спинку кресла. Узкие сильные кисти сжали подлокотники. «Вы наверняка уже сумели составить обо мне определенное мнение, сеньор Ростислав. В Генуе я был убийцей и чернокнижником, а здесь стал пиратом. Я не люблю людей, кроме себя и Гонзальва. Я грабил, вешал, жег и разорял не только богачей, но и бедняков. Меня обвиняли в том, что я поклоняюсь сатане. Это неправда, но могло казаться правдой. И все же даже для меня есть граница». Он помолчал. Темные глаза смотрели напряженно, почти зло. «Эта граница очевидна. Я не люблю людей, но я человек. Я не чту того, кого вы называете Творцом. Но я согласен с ним в главном. Человек действительно венец этого мира. Тот, кто несет свет, тоже не отрицает этого». «Тот, кто несет свет». Ростислав хотел переспросить, но тут же вспомнил. «Несущий свет. Светоносный. Люцифер». Рука дернулась в крестном знамении. Гуаско чуть улыбнулся и покачал головой. «Успокойтесь, сеньор. Я не поклоняюсь ему, но чту. Попы лгут, называя его князем тьмы. Может, есть и такой, не знаю, но несущий свет — враг тьмы. Он действительно несет свет, и этот свет невыносим для людей. Только самые мужественные могут не закрывать глаза, и тогда свет приносит им истину. Несущий свет прекрасен, как солнце, и столь же беспощаден. Он существовал всегда, но был вдали от людей. Теперь он, наконец, пришел. Арцилов пожал плечами, ничуть не убежденный. Не ново. Давняя сказка, и Чезаре не первый, кто готов склониться перед Искусителем. Люцифер, несущий свет, Лха старший брат. Желаете бороться с ним? Боритесь, как учат вас ваши попы. Ставьте свечи перед разрисованными досками, взывайте к небу. Но вы задумали другое. Он взял в руку одну из табличек. Глаза пробежали по первым строчкам. Чернобородый покачал головой. Напомню вам известные слова. Я не люблю эту книгу, а зато вы знаете ее. Помните, некто изгонял бесов силой Вельзевула, князя Бесовского. Вы хотите сделать то же самое, бросить против несущего свет черную тьму. Слова были страшны и непонятны. Арцилов постарался запомнить. Подумать он еще успеет. Эту армию можно собрать, можно даже одержать победу, но победителями будут не люди. Вы изгоните своего врага, но сами станете рабами тех, о ком пока даже не знаете. Подумайте об этом, и да поможет вам тот, в кого вы верите. Арцилов молчал. Слова Чернобородова не убедили. Разве те, кто помогал Ростиславу слуги тьмы? Старик в пещере, монахи Шикаргомпа, командир Джор? Не верите, вздохнул Чезаре. Вы мне напоминаете тех, что нашивали на одежду крест, считая, что спасают гроб Господень, и при этом убивали стольких невинных, что в сравнении с ними я могу показаться сущим ангелом. Сделаем так. Дегуаско осторожно взял со стола Эвербуре. С черным рогом вам придется расстаться. Это была не просьба, а решение. Арцилов понял, что возражать бессмысленно. С ним меня допустят к кесарю, и я смогу объясниться. Может быть, кесарь все же поймет меня. Кесарь? У него много прозвищ. Я называю его рыцарем Востока, вы командиром Джором. Ростислав понял. Слово менялось, переходя из языка в язык. Кесарь, кейсер, гесер. Это необходимо, повторил Дегуаско. Я должен убедить его, а вместе с ним других. Не думайте, сеньор, что оставляю вас без магической защиты. Это ведь обыкновенный рожок. Он положил Эвербуре на ладони и качнул вверх и вниз. В нем нет никакого волшебства. Это лишь знак. Кесарь велел охранять вас, и вас будут беречь. Но хочу предупредить. Даже слуги кесаря не всемогущ. Случайная пуля, увы, не пролетит мимо. Что передать от вас рыцарю Востока? Арцилов на миг задумался. Передайте, что я всегда буду помнить ущелье возле озера Челкель, и что с радостью отдам долг, когда узнаю, как. Чезаре кивнул и осторожно прикрепил Эвербуре к украшенному серебром поясу. Отъезд предстоял в полночь, а вечером Ростислава пригласили на ужин. В зале ярко горели факелы, музыканты в ярких одеждах играли незнакомую музыку, то медленную, то быструю. За столом Арцилова ждали братья. Рядом с ними сидели несколько мрачных бородачей в темных камзолах с большими кинжалами за кожаными поясами. Ростислава представили, бородачи вежливо поклонились, но своих имен не назвали. Слуги подавали вино в больших глиняных амфорах, обмазанных черной смолой. Арцилова не удивил кабан, зажаренный целиком и поданный на огромном блюде. Кабаны в здешних лесах водились. Но тут же на серебряных блюдах лежали южные фрукты, роскошный, явно не крымский виноград и какие-то совершенно невообразимые, ни на что не похожие пахучие плоды, на вкус напоминающие землянику. Ростислав не стал интересоваться, что-то противоестественное было в этом роскошном пиршестве. Там, за невидимыми стенами, красные бандиты добивали последних защитников Крыма. А здесь благородные рыцари пировали, защищенные от опасности, равнодушные к чужой беде. Перед Ростиславом поставили высокий серебряный кубок. Слуга вновь и вновь наполнял его, но Арцилов пил мало. Вокруг шумели, Чезаре громко смеялся, бородачи охотно подхватывали. Но, присмотревшись, Ростислав понял, что ни один он не весел. Молодой Гонзальва сидел молча, поглядывая то на брата, то на гостя. Глаза его были печальны, красивое лицо казалось растерянным и хмурым. Что-то расстроило молодого рыцаря. Внезапно разговоры стихли. Гости отложили острые ножи, которыми орудовали вместо вилок. Музыканты спрятали инструменты. Дверь отворилась, и в зал неслышно вошла девушка в пышных турецких одеждах, невысокая, смуглая, похожая на 15-летнего мальчишку. При виде ее Чезаре усмехнулся, а младший брат сдвинул брови и отвел взгляд. Что-то крылось за всем этим, но гадать не имело смысла. Это была часть странной, непонятной жизни затерявшегося в веках разбойничьего замка. Девушка взяла в руки цитру, села на лежавшей прямо на полу подушке, тронула пальцем струну. Тихий звук пронесся по залу, и девушка запела. На этот раз Ростислав не смог понять ни слова. Таинственная сила, позволяющая легко разбираться в незнакомой речи, почему-то не помогла. Впрочем, это было не так и важно. Грустный и красивый голос рассказывал о чем-то далеком, недостижимом, ушедшем навсегда. Ростиславу почудилось, что он видит песчаный берег, белый город с высокими минаретами, узкие улицы, заполненные шумной толпой, верхушки зеленых пальм за высокими глухими стенами. Голос смолк, но цитра по-прежнему звучала. Музыка походила на легкий ветер, веющий над холодными волнами, навеки разлучившими со всем, что было дорого, чему уже не вернуться никогда. Певица молча встала, поклонилась и вышла, провожаемая одобрительными возгласами раскрасневшихся бородачей. Чезаре по-прежнему усмехался, но младший брат был серьезен, его красивое лицо казалось изваянным из холодного мрамора. Пир был в самом разгаре. Слуги вносили все новые амфоры, посреди стола был водружен вылитый из белого сахара миниатюрный город, мигом разломанный на части жадными руками. Когда старший Дегуаско взглянул на Ростислава, еле заметно кивнул. Арцулов понял и, поклонившись присутствующим, вышел из зала. Слуги помогли переодеться, несмотря на все его протесты, к подобному барству привыкнуть было трудно. Наконец его оставили одного. Арцулов облегченно вздохнул. Китель, фуражка, шинель, сапоги. Он снова стал самим собой. Мешок он закинул за плечи, револьвер привычно сунул в кобуру. Оружие показалось неожиданно тяжелым. Ростислав удивился. Револьвер был заряжен. В замке Дегуаско разбирались не только в арбалетах. Чезаре ждал его на пороге. Младший брат стоял чуть подаль, словно не решаясь подойти. «Попрощайтесь!» Чернобородый кивнул и шагнул дальше к выходу. «Счастливо вам, сеньор!» Гонзальва грустно улыбнулся. «Поистине жаль, что нам так и не довелось поговорить. Возьмите на память. Да хранит вас!» Не договорив, он быстро передал Арцилу что-то маленькое, блеснувшее в свете факелов. Ростислав поблагодарил и протянул руку. Пожатие младшего Гуаско оказалось крепким и резким. Он уже повернулся, чтобы идти, но не удержался и украдкой взглянул на подарок. Иконка. Маленькое серебряное изображение Мадонны. Что-то странное было в этом прощальном даре, словно Гонзальва хотел о чем-то предупредить, но так и не решился. Да хранит вас! Имени Творца в этих стенах не произносили. Чернобородый вывел его не через ворота, а сквозь узкую потайную калитку в стене. Ростислав обернулся. Замок исчез, только развалины донжона темнели на фоне ночного неба. «Лодка ждет!» Дегуаско кивнул в сторону обрыва. «Спускайтесь, там есть ступеньки!» «Не люблю прощаний, сеньор! Каким бы ни был ваш путь, идите до конца!» Арслов повернулся, чтобы ответить, но вершина Чабан-Кермена была пуста. Только ночной ветер шумел над старыми руинами.